Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев. И возгремит Господь гласом славы Своей, и среди ночи песня обретешь. Зайди со свирелью на гору Его, и славу Его там найдешь. Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев. Слепые глаза свет увидят в ночи, глухой услышит музыки звук, хромые запляшут, как царь Давид, немые уста запоют. Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев, голос Его слышен, силе Его слов, Великий Бог Израилев.